Эпилог. Холодильник был отмыт до зеркального блеска и сиял белоснежным глянцем. Наверняка кто-то решил использовать покрытую эмалью жестянку для того, чтобы что-то облагородить. Оттого на его боку еще лучше была видна густая россыпь капелек крови. Примерно по центру расположился сгусток с ноготь величиной. Говорят, если рассмотреть его под микроскопом, можно увидеть крохотные черные пятнышки, и они живые. То, что вскоре доберется до его мозга, и тогда все. Игнат провел по боку холодильника куском ветоши, приготовленным им для чистки оружия, и побрел прочь, чувствуя во рту солоноватый привкус. Не имея ни малейшего желания видеть хоть кого-нибудь, он нашел себе место в густых зарослях сирени, где от прежних времен оставались лавка и стол. «Игнат, ты чего тут спрятался? Едва тебя отыскал!» Голос у Паскаля был ненаигранно веселым. Несколько минут назад он был таким же и у Игната. «Представь, по-моему, мне удалось докопаться, почему все отсюда ушли. Если судить по выражению лица Андрея, ничего страшного новым жильцам не грозило. Мы-то все понять не могли. А дело-то оказывается всего лишь в...» «Андрюха, принеси спирту», — перебил он. «Не понял», — тряхнул головой от неожиданности Паскаль. Он впился в него взглядом и наверняка увидел кровь на губах. «Ты думаешь...» Голос у него осекся. «Мне что, жизнью поклясться?» — тоскливо улыбнулся Игнат. «Андрей, ты вот что, о Лене позаботься. Она хорошая девушка, и если в дальнейшем между вами и случится, все равно я ничего не увижу. А значит, и ревновать не стану. Договорились?» «Да погоди ты раньше времени!» «Какого времени, Андрей? Час, два, три? Сегодня к вечеру? Спирт неси, да не пожалей». «Хорошо, хорошо!» Паскаль с места перешел на бег. Игнат смотрел ему вслед сквозь ветки кустарника и думал о том, что умереть ему совсем не хочется. Не потому, что молод, полон планов и сил, вечером его ждет интересная книга и объятия красивой женщины, которая однажды сказала, что хотела бы в нем раствориться. Просто не хотелось, и все тут. Как не хочется спать, когда хорошо выспался. Как не хочется пить, когда вдоволь напился вкусной холодной воды. А еще ему не хотелось умереть в неподходящем месте. Смерть придет внезапно и может застать где угодно, в том же сортире. И тогда его найдут с посиневшим лицом возле квадратной формы отверстия, откуда исходит вонь. Как нашли Стефана в луже собственного дерьма из-за развороченных кишок. Возомнило себе. Сложнее было найти ржавый тесак. Кто-то давал ему право распоряжаться судьбами из-за плохого настроения. И тут же себя одернул. А ему кто давал? Может, это и есть наказание? От Паскаля остро пахло спиртом. Наверняка пролил на себя, когда переливал из канистры во фляжку. И немного медом, из стакана, который он держал в другой руке. Ну да, мед. Это самое дорогое, что у них есть, помимо соли. Но солью закусывать спирт не получится. А так бы он ее и прихватил. «Две-то зачем?» — обратил Игнат внимание на еще одну емкость, зажатую у Паскаля под мышкой. «В ней вода, или ты будешь неразведенный. Подожди, я на кухню зачем-нибудь сбегаю». «Некогда мне ждать, Андрей», — поднимаясь из-за стола, сказал Игнат. Пить ему перехотелось. Не было никакого желания умереть со стаканом в руке. Или испачканным рвотой где-нибудь под кустом. «Ты полностью уверен?» «Как можно быть уверенным в своей смерти полностью, если где-то там, в глубине души, обязательно найдется слабенький лучик надежды?» «Да», — и напомнил. «Позаботься о Лене». Любил ли он ее? Сейчас можно было себе не лгать. «А ведь я ни разу ей так и не сказал», — думал Игнат. «А ведь это для нее было так важно. Не самое ли время исправить ошибку?» Уже узнала. Увидел он Лену, бегущую к нему навстречу и чувствуя, как уплывает сознание. Лена не успела всего на несколько шагов, когда Игнат неловко осел на землю. «Игнат, тебе никак нельзя умирать, понимаешь, нельзя!» Обнимая и захлебываясь слезами, шептала ему она. «У нас будет ребенок!» Ребенка Игнат хотел страстно. Ведь именно тогда в этой проклятой жизни появился бы смысл. И еще ему вспомнятся слова, прочитанные Леной в какой-то книге. Это как долго мечтать перед сном, а утром уже не проснуться. На ее отчаянный вопль сбегутся люди, чтобы окружить к тому времени мертвое тело. Игнат будет лежать в нелепой позе, потому что в красивых умереть нельзя. А на груди его безутешно рыдать красивая девушка. Через какое-то время Паскаль мягко, но настойчиво поднимет Лену на ноги и, обнимая за плечи, поведет прочь, приговаривая что-то убаюкивающее. «Я жду ребенка», — скажет она ему. Паскаль скользнет взглядом по ее фигуре, в которой ничто не выдаст будущего материнства, и тоскливо подумает. «Так долго еще прожить нужно». «Я обещал Игнату, что о тебе буду заботиться», — ответит он. Лена на миг прижмется к нему в знак благодарности и стремительно отпрянет от мысли. Стоит ей оглянуться, как она увидит живого Игната, и он смотрит на нее сукаризной. Хотя бы день подождала. Игната закопают сразу же. Какие могут быть традиции? Настолько дело обыденное. И на всякий случай, вдруг черная плесень все-таки заразна. Установят в изголовье гранитную столешницу, нацарапают на ней крупными неровными буквами «Игнат», постоят немного и разойдутся. И больше всего их будет заботить мысль, откроет ли Паскаль по такому случаю заветную канистру. Все-таки не кто попал, а умер. Паскаль, конечно же, откроет, понимая, он не Игнат, и у него не получится отказать их настойчивым просьбам. Вечером, во время поминок, Андрей начнет убеждать себя в том, что нужно решиться. Когда-то ему клялись, в таких ситуациях женщины невероятно сговорчивы, и что-то там связано с психологией. Да и сколько можно изображать с собой монаха? С тех пор, как увидел Лену, все другие для него исчезли. Лена будет думать о том, что если Андрей проявит настойчивость, она обязательно ему уступит. Мало того, продемонстрирует небывалые чудеса страсти, чтобы попытаться привязать к себе самым надежным способом из всех у нее имеющихся. Ведь именно так появится больше всего шансов сохранить ребенка от человека, которого она любила по-настоящему. Люди будут просто продолжать жить.